Из вещественных следов убийства, кроме ремня, при осмотре мною квартиры обратила мое особенное внимание шкатулка на столе. Она была вся перерыта. Убийца искал в ней чего-то, но не денег. Кошелек был не тронут. В нем находились два кредитных билета в 10 и 3 рубля, мелочи на 65 копеек и лотерейный билет в полтинник. Значит, Пыльнева убита не с корыстной целью. Убийца был знаком с нею и знал ее жизненную обстановку. Может быть, у Пыльневой находились его письма, которые он не желал оставить в ее руках. Но подозрение, прежде всего, разумеется, падало на знакомых, посетителей Пыльневой, и на ее мужа, хотя он и не находился на жительстве в Петербурге. Но ни фамилии, ни звания, ни адресы этих знакомых как дворнику, так и квартирной хозяйке были неизвестны. Поручить разузнать об этом сыщикам мне не хотелось. В эту должность идут преимущественно люди, часто весьма опасные при производстве следствий. Они сами составляют в своей голове гипотезу о совершении преступления таким-то лицом и в видах вознаграждения так опутывают свою жертву разными сетями, так искусно подводят многие неотразимые факты, что следователю предстоит большой труд развязать этот гордиев узел. Незадолго перед получением для исследования дела об убийстве Пыльневой я читал один английский роман, в котором громадное воровство было открыто единственно по клочку бумажки, брошенной ворами, в которой была завернута сальная свеча. «А не поможет ли мне, — раздумывал я, — отыскать убийцу этот самый ремень? К тому же, у меня на руках было еще одно важное подспорье – альбом покойницы с фотографическими карточками ее знакомых, найденный на пяльцах. Первая карточка в альбоме представляла пожилых лет мужчину с благородным и выразительным лицом. Вторая – красивого гусарского офицера, по моей догадке, мужа. Третья – ее самое. Четвертое — супружескую чету, мужчину и хорошенькую женщину, брюнетку, с грудным ребенком. Далее следовала карточка молодого человека в очках, а за нею — некоторых из профессоров медико-хирургической академии. При предъявлении мною альбома дворнику и квартирной хозяйке они узнали в первой карточке редкого посетителя Пыльневой, а в молодом человеке — частого, а в женщине с грудным ребенком ту самую глазастую барыню, про которую говорил дворник городовому. «А вот этот барин не бывал?» — спросил я у них, указывая на гусарского офицера. «Нет, никогда не видали». По случайному стечению обстоятельств дворник, хозяйка и жильцы не видали, в какое время накануне возвратилась домой Пыльнева, но один из жильцов показал, что видел ее выходящую со двора в 7 часов вечера вместе с ее постоянным гостем, молодым человеком в очках. Причем он не заметил, чтоб она была чем-то встревожена или задумчива. У ворот дома, в котором жила Пыльнева в ночное время, не было дворника. Калитка же часто бывала целую ночь растворена. Такой порядок очень обыкновенен и в настоящее время в глухих и немноголюдных частях Петербурга. Задавшись мыслью отыскать убийцу по роковому ремню, я начал обходить все так называемые американские магазины на Невском проспекте, так как ремень был изящной заграничной отделки и везде обращался к хозяину магазина или к старшему приказчику с такой речью. «Один мой знакомый купил у вас этот ремень. Мне нужно еще 3 такие же. Будьте добры, покажите». «Нет», — отвечали мне, — «этот ремень куплен не в нашем магазине. Есть подобные, даже лучшие доброты и отделки. Не желаете ли взглянуть?» «Не-не-не, нет, спасибо. Благодарю вас». С таким успехом я обошел весь Невский, часть Адмиралтейской площади и Вознесенского проспекта до пересечения его с Екатеринговским. Между тем, от Мациона меня стал пробирать голод. Я хотел на время прекратить поиски и направил было свои шаги к угольной гостинице, как неожиданно увидел еще один небольшой американский магазин с кожаными изделиями. «А так, на счастье, я зайду еще и в этот», — подумал я, и с этими мыслями вошел в магазин, на вид довольно бедный. Когда я и здесь повторил мою просьбу, хозяин немец велел мне принести целый ворох ремней, в которых я узнал близнецов того, что был у меня в руках. «Скажите, а не припомните ли вы, — спросил я немца, вынимая из кармана альбом пыльневый, — кто покупал у вас ремни из этих лиц?» «Позвольте, а зачем это вам?» — спросил немец с удивлением. «Ну, вы этим принесете большую пользу, это очень важно». «Ну, припомнить можно. Я сижу в магазине безотлучно, покупателей немного. Ремни я распаковал всего 4 дня тому назад. Из всей партии продано всего 5. А не покупал ли, например, у вас вот этот господин?» Я указал на первую карточку. «Да, покупал. А еще был не один с молодым человеком. Тот также купил». «Позвольте, а вот не этот ли в очках?» «Да, да, да, он самый и есть». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Новое затруднение. Мне было досадно, что покупателей было 2, а не 1, и оба лица заподозренные». «А в какое же время это дня было?» «Часов в 12 утра». «А вот этот у вас не покупал?» Спросил я уже не с тем одушевлением, предъявляя карточку мужа Пыльневой. «А ну да, покупал. И этот вечером перед закрытием магазина. Отставной офицер, помещик. Он еще купил кошелек». «Как? И этот?» «Однако же это странно. Вы почти ниши не говорите ли наобум?» «Ой, позвольте, милостивый государь, для чего?» «Ну, я не знаю вашей цели. Может быть, чтобы я поскорее у вас купил ремни. Но помилуйте, с какой стати все мои знакомые, особливо вот офицер, живущий даже не в Петербурге и незнакомый, быть может, с теми двумя другими, будут у вас покупать ремни? Ну вот какая такая особая насущная потребность стала им в этой вещи?» «Предупреждаю вас, дело, по которому я вас спрашиваю о ремнях, очень важное и серьезное». «Видите ли, для меня все равно». «И вы готовы подтвердить это и под присягой?» «Все равно, я уверяю вас», — отвечал немец, улыбаясь. «Я очень хорошо помню офицера. Он пришел за кошельком, а я предложил ему и ремень. А старик... Николай Иванович Зарубин. Очень мой хороший знакомый. Часто ко мне заходит и навещает иногда вместе с господином-студентом Горницким. Оба прекрасные люди». «Ага. В таком случае я убедительнейше вас прошу сохранить этот разговор между нами в глубочайшей тайне от ваших приятелей, ну, если вы увидите их до моего с ними свидания». «Хорошо, но позвольте, что это все означает. Скажите, я могу ли на вас положиться? Дело уголовное». «Да? О, можете. Я честный немец, это знает всякий. У меня есть семейство, взрослый дочь, сын». Вид немца внушал к нему доверие. Я рассказал ему ужасное происшествие, которое, впрочем, он мог бы на следующий день и сам прочесть в полицейских ведомостях, и не скрыл от него своих догадок. «Ну что ж, дело страшное», — сказал немец, выслушав рассказ, — «но едва ли это сделал Зарубин или Горницкий. Не такие люди. Еще помните, господин следователь, что ремней было продано 5. и два неизвестно кем куплены, но в лицо я их узнал бы. Один брюнет, другой блондин. Оба хорошо одеты. Франты. Это я помню и попрошу вас, если вы встретите их случайно, проследите за ними и дайте мне знать. Вот на всякий случай моя карточка. Если бы узнать их адреса, а? Помогите мне. Немец изъявил полную готовность исполнить мою просьбу. Я вышел из магазина еще более расстроенный, чем прежде. Открытие нисколько меня не порадовало. Оно только запутывало дело. Вот ведь проклятый случай, а? Вот кто же из этих покупателей мелькало в голове убийца Пыльневой? Кому больше, как не мужу, нужна была ее смерть? Кто мог более его интересоваться ее перепиской? Но не врет ли немец относительно покупки ремня Пыльневым? Да еще и Пыльнев ли этот гусарский офицер? Может быть, Пыльнев преспокойно себе проживает в своем губернском городе и в это время Петербурга не посещал? Ну, посмотрим, что еще скажет мне адресная экспедиция. И я велел извозчику вести себя туда, чтобы справиться, нет ли в числе приехавших или выехавших за последнее время отставного штаб-ротмистра Аркадия Ивановича Пыльнева. Немец не солгал. Пыльнев мог купить у него ремень. Имя его значилось в числе прибывших несколько дней тому назад в Петербург, и он остановился в гостинице «Вена» на Невском проспекте. Догадка моя начала переходить в уверенность. Я поехал прямо в гостиницу. «Скажи-ка, любезнейший, в котором номере стоит штаб-ротмистр Пыльнев?» — спросил я у швейцара гостиницы. «А стоялись, да уехали». «Когда?» «Сегодня, рано, с первым поездом по Николаевской дороге». «Подскажи, как бы мне видеть коридорного, где Пыльнев стоял?» «А потрудитесь подняться во второй этаж. Вот, в номере 17-м. Извольте спросить человека Семена». Я пошел по указанию и тотчас же в коридоре натолкнулся на молодого с чухонской физиономией лакея в черном фраке и с ярлычком в петличке. «Вы не Семен ли?» «Яс». «У вас стоял господин Пыльнев, который сегодня уехал?» «Точно так-с». «В таком случае, не припомните ли вы, уходил ли он вчера вечером из номера и когда возвратился?» «Они приехали в часу втором». «Жаль, жаль. Он был вчера у меня и забыл вот эту вещицу. Я показал ремень. Не заметили ли вы ее у него?» «Никак нет». Более мне казалось, человека расспрашивать было не о чем, и я, записав его фамилию, поехал в свою камеру сделать два распоряжения. Телеграфировать к местному губернатору об арестовании Пыльнева и о его высылке в Петербург и сообщить петербургским полицейским управлениям по месту жительства Зарубина и Горницкого о секретном наблюдении за ними и о воспрещении выезда из Петербурга, если бы кто из них вздумал отлучиться. По возвращении в квартиру я узнал, что меня более 2 часов дожидается какая-то дама, сильно взволнованная. «Я пригласил их в залу», — сказал слуга. «Плачут. При первом взгляде я узнал оригинал фотографической карточки красавицы с грудным ребенком из альбома Пыльнева».